Последнее желание. Первое. Сом выставил усатую голову, сильно рванул, забился, взбурлил воду, сверкнул белым брюхом. «Осторожней, Лютик!» — крикнул ведьмак, упираясь каблуками в мокрый песок. «Держи, черт!» «Держу!» — прокричал поэт. «Мать моя! Ну, чудовище! Не рыба, левиафан! Жратвы будет, боги!» «Трави, трави, а то бичева порвется!» Сом прильнул ко дну, рывком кинулся вниз по течению в сторону излучины. Бичева зазвенела, перчатки Лютика и Геральта задымились. «Тяни, Геральт, тяни! Не отпускай, запутается в корнях!» «Бичева лопнет!» «Не лопнет, тащи!» Они напряглись, потянули. Бичева со свистом рассекала воду, вибрировала, разбрасывала капли, блестевшие словно ртуть в лучах восходящего солнца. Сом вдруг вынырнул, закружил под самой поверхностью воды, напряжение бичева ослабло. Они принялись быстро выбирать слабину. «Завялим!» – засопел Лютик. «Отвезем в деревню и велим завялить! А головизна пойдет на уху!» «Осторожнее!» Чувствуя под брюхом мелководье, сом вывалился из воды до половины двухсаженного тела, дернул головой, хлестнул плоским хвостом, резко ринулся в глубину. Перчатки снова задымили. «Тяни, тяни, на берег его рыбью душу!» Бичева трещит. «Трави, Лютик!» «Выдержит, не боись, а из головы уху сварим!» Снова подтянутый ближе к берегу сом взвертелся и принялся яростно рвать бичеву, словно давая понять, что так легко не даст засунуть себя в горшок. Брызги взвелись на сажень вверх. «Шкуру продадим!» Лютик, упираясь и покраснев от натуги, тянул бичеву обеими руками. «А усы? Из усов сделаем!» Никто никогда не узнает, что собирался поэт сделать из самовьих усов. Бечевка с треском лопнула, и рыбаки, потеряв равновесие, повалились на мокрый песок. «Ах, чтоб тебя!» — рявкнул Лютик, так что эхо пошло по камышам. «Сколько жратвы пропало, чтоб ты сдох, рыбий хвост!» «Говорил я», — Геральт отряхнул брюки, — «говорил, не тяни силой. Испортачил ты все, друг мой Лютик. Рыбак из тебя, как из козьей задницы труба». «Неправда», — обиделся трубадур. «То, что это чудовище вообще заглотало наживку, моя заслуга». «Интересно. Ты и пальцем не пошевелил, чтобы помочь закинуть крюк. Бренькал на лютне и драл глотку на всю округу, ничего больше». «Ошибаешься», — ухмыльнулся Лютик. «Когда ты уснул, я снял с крючка живца и нацепил дохлую ворону, которую нашел в кустах. Хотел утром посмотреть на тебя, когда ты эту ворону вытянешь, а сом купился на ворону. На твоего живца хрен бы что клюнуло». Клюнуло, клюнуло. Ведьмак сплюнул в воду и принялся наматывать бичеву на деревянную крестовину. «Опорвалось, потому что ты тянул по-дурному. Чем болтать, сверни лучше остальные лесы. Солнце взошло, пора в дорогу. Я пошел собираться». «Геральт!» «Что?» «На второй лесе тоже что-то есть». «Нет, тьфу, ты, просто что-то зацепилось. Ты смотри, держит словно камень, не справится». «Ну, пошло! Ха-ха, глянь! Не иначе барка времен короля Дизмода! А большая, ядри ее! Глянь, Геральт!» Лютик, конечно, преувеличивал. Вытянутый из воды клубок прогнивших веревок, остатков сетей и водорослей был большой, но до барки времен легендарного короля ему было далеко. Барт распластал добычу на песке и начал копаться в ней мыском ботинка. В водорослях кишмя кишели пиявки, бокоплавы и маленькие рачки. «Эй, глянь, что я нашел!» Геральт, заинтересовавшись, подошел. Находка оказалась щербатым глиняным кувшином, чем-то вроде двуручной амфоры, запутавшейся в сети, черной от сгнивших водорослей, колонии ручейников и улиток, покрытой вонючим мылом. «Ха!» — гордо воскликнул Лютик. «Знаешь, что это?» «А как же, старый горшок». «Ошибаешься», — возвестил трубадур, щепкой соскребая с сосуда раковины и окаменевшую глину. «Это не что иное, как волшебный кувшин. Внутри сидит джин, который исполнит три моих желания». Ведьмак хохотнул. «Смейся, смейся». Лютик покончил с очисткой, наклонился и постучал по амфоре. «Слушай-ка, на пробке печать. А на печати волшебный знак». «Какой? Покажи». «Ишь ты!» — поэт спрятал кувшин за спину. «Еще чего, я его нашел, и мне полагаются все желания». «Не трогай печать. Оставь кувшин в покое». «Пусти, говорю, это мой». «Лютик, осторожнее». «Как же?» «Не трогай. О, дьявольщина!»